«Привет, мой друг». Полукровка встретил меня на пороге своего кабинета и, по-отечески обняв, указал на кресло. Ту посылку, что я передал от Гранта, он не распаковывая убрал в инвентарь. «Еду и выпивку не предлагаю. Если примешь мое предложение, сегодня у тебя этого добра будет море. Хотелось бы подробностей», – пробормотал я, усаживаясь в кресло. «Сначала о награде. 200 тысяч золота. Писец. Целых 3 гранаты по ценам пронзеля. Мне нужна услуга. Вао, это по-нашему. Какая? Примерно такая же, как в Кинтите, только в гильдии ремесленников. Ух ты!» Гном устроился напротив и достал уже знакомую трубку. «Ну в этот раз хоть тебе, в этот, да. Я думал, ты силач». Лицо Ферина изменилось и стало задумчивым. «Если честно, для сегодняшнего мероприятия мне нужен гном, который умеет драться. А уровень ты какой?» «Уровень я сильно выше среднего, навык владения оружием и рукопашки тоже большой». «Это хорошо, но тогда зачем тебе ускоренное обучение у ремесленников? Вот тяжело врать умным. Он отлично понимает, что моя просьба не имеет смысла, ведь в отличие от тех же силачей, все, кто идут в ремесленники, делают это не ради умений, а ради самого обучения. Сейчас мне нужны 2 умения, потом ту программу, что дают на этих курсах, я подтяну со знакомым крутым ремесленником и уже на следующих курсах буду нормально учиться. Но потом, после войны, тогда ясно». Ферин вновь улыбнулся. «Хитрые вы, ребята. Если не секрет, где потом собираешься умения брать, чтобы эти компенсировать? В орочьих разломах. Ха, так я и думал. Молодцы. Сбалансированная разнорасовая группа способна там быстро качаться. И, сдается мне, вы там будете одними из первых после». Ферин мне подмигнул. «Когда время придет, что бы это значило? Это очень двусмысленное после. Спросить бы, но он явно думает, что я понял, и разубеждать его в этом может быть опасно. Так вы поможете с гильдией? Конечно, тут все гораздо проще, чем у эльфов». Ферин затянулся и выдохнул дым в потолок. «Между нами говоря, в тот раз просто повезло, что прибыло их посольство. Ладно, давай о наших делах». «Конечно, дорога отняла много энергии, и, не сдержавшись, я все-таки достал и откусил от прихваченного с утра пирожного. А дела такие, у одного очень богатого парня, отцу которого я обещал за ним присматривать, сегодня день инициации, и все бы ничего, но вчера этого дурачка взяли на понт, и он пригласил отмечать это дело всех жителей города. Понимаешь, частично понимал, день инициации, то есть 18-летнее и подключение к системе, гномы отмечали особенно. По сути, это был главный праздник их молодости. И самая главная фишка этих грандиозных пьянок заключалась в том, что они всегда происходили в закрытом формате для своих, а на них приглашались только 18-летние. «В общих чертах», — кивнул я. «Так вот, сегодня он проспался, возможно, даже пожалел о вчерашних словах, но отступать, несмотря на все мои и другие уговоры, не стал и снял самую здоровенную баню в городе. Короче, сегодня минимум 200 оболтусов будут одновременно там бухать. Я думал, в городе больше 18-летних. Их и больше, просто там поместится не больше 200, поэтому установили такой порядок. 50 особенных будут там сначала и до конца, а остальные по очереди будут заходить, но их нахождение ограничится 2 часами. Как все сложно, а ты думал?» Ферин махнул рукой и снова затянулся. «А теперь представь, как сложно будет этого дурачка там охранять, даже несмотря на то, что там стоит блокировка инвентарей, а есть желающие его убить, о, сколько угодно. Он и сам-то, как сказать, бойкий юноша, и отец его многим дорогу перешел и многих обидел. В общем, подкинул мне Таринг проблемку. Я один не вывезу», вытирая пальцы после пирожного, пожал плечами я. «Так ты и не один будешь. В принципе, эти 50 основных, если заметит чего, за него, вероятно, впишутся. К тому же среди них будут еще 3 специально нанятых вроде тебя. Но да, если кто-то все-таки решит воспользоваться ситуацией, просто не будет. Поэтому и награда 200 тысяч золота, 2 ранга в гильдии ремесленников. Тем более, твоя задача – защитить и дождаться помощи. То есть 2 минуты максимум». Лицо Ферина стало совсем серьезным. «Поможешь, а магия там работать будет?» «Будет, но тут бояться нечего. 18-летние все-таки, эликсир открытия каналов, штука для тех, кто способен на такое решиться, неподъемная. Тогда помогу. Я встал. Уже можно идти, а то жрать хочется. Гулял не следящий за базаром Таринг на полную катушку. Баня оказалась здоровой и очень богатой. Огромные бассейны с фонтанами, мраморные скамейки, дорогие многоуровневые люстры и ломящиеся от еды и напитков столы. А еще танцующие на всех незанятых поверхностях гномки в одних трусиках. Разумеется, все 18-летние. Меня представили виновнику торжества и трем моим коллегам-телохранителям, после чего мы распределились по залу, взяв подзащитного в квадрат. Веселье началось ровно в 9, и первым делом я схватил огромную кружку пива и набрал полную тарелку деликатесной еды. Вряд ли потенциальный убийца полезет к Тарингу в самом начале, когда все еще напряженные и трезвые. Лично я устроил бы покушение ближе к утру. Гости раздевались перед входом и заходили в помещение только в трусах, ну и в случае дам, в огромных лифчиках. Да, именно огромных. Даже в 18 лет у всех гномок грудь была не меньше 5 размера. Впрочем, остальные части тела тоже худобой не отличались. Первые 3 часа прошли спокойно. Гномы медленно, но уверенно напивались, а временные гости постепенно сменяли друг друга. Пара потасовок все-таки произошла, но их быстро нейтрализовали окружающие. Сначала я опасался того, что нашего подзащитного попробуют замочить в сортире, но и тут все оказалось продумано. Он ходил в отдельную уборную, закрытую крепкой магической, настроенной специально на него дверью. Повезло. А ты чего скучаешь? По обе стороны от меня со звонкими хлопками на мраморную скамейку опустились 2 приличного размера попы. При этом их обладательницы синхронно положили руки мне на колени и лучезарно улыбнулись. Я голубой импотент с маленьким членом, хотел сказать я, но в последний момент сдержался. Долгая дорога, устал, девушку свою жду. Да мы за тобой давно смотрим, хихикнула одна из бодипозитивных прелестниц. Нет у тебя никакой девушки, она скоро придет. Я кивнул головой одному из других телохранителей, и он, уже зная этот знак, быстро подошел и широко улыбнулся. Гимли, что Линдра скажет? Ай-яй-яй, давай я тебя подменю. Давай, я как раз в туалет. Я быстро вскочил и ретировался. Веселуха началась через час, когда большая часть основной пятидесятки во главе с Тарингом изрядно накидалась. Пьяные, шутливые и не очень драки завязывались повсеместно. Причем, когда эти дураки задирали вновь прибывших, люли из-за подпитого состояния, как правило, выхватывали сами. Кулачные бои становились все ожесточеннее, а их участников становилось все больше. Постепенно все шло к тому, что кого-нибудь завалит, даже если изначально никакого покушения и не планировалось. Уже не меньше 1/3 мраморного пола было залито кровью, а минимум 10 участников из первых 50 унесли. Назад, разумеется, их никто не пустил. Сидеть и бухать нам уже попросту не оставалось времени, приходилось постоянно за кого-то вписываться. А ну отошел от него. Я сдернул очередного забияку с уже почти бессознательного тела его соперника и толкнул в сторону выхода. «Да ты знаешь, кто я такой?» Развернувшись и едва не навернувшись на скользком полу, заревел он. «Через 10 секунд беззубый рот, если не выйдешь отсюда». «Таринг, кто этот козел?» Не унимался гном. «Таринг, да, кто я?» Я обернулся к центру зала, где должен был находиться виновник торжества, и только поэтому успел заметить, как он идет в сторону сортира в обнимку с кем-то. Я дернулся было за ним, но увидел, как на перехват идет Финг, один из телохранителей. Он заметил мое движение и махнул рукой, показывая, что все под контролем. Окей, обернуться назад я не успел. На мое плечо вдруг обрушился удар. Я полетел на пол, и рядом со мной рухнул тот самый забияка, к которому я неосмотрительно повернулся спиной. Мудак, мля. Я приподнялся и, схватив за затылок, впечатал его голову в пол. Потом встал. Унесите его. Чего, мля, унеси его. Я снова повернул голову в надежде, что Таринг возвращается, но тут меня будто ударили под дых. Таринг как раз заходил в личный сортир. Только заходил не один, а сразу с 2 другими пацанами. Одним из них был Финг. Он перехватил мой взгляд и быстро захлопнул дверь. Сука, разойдись. Я рванул в сторону туалета, отлично понимая, что миссия провалена и внутрь войти я не смогу. Хотя, магический вампиризм и снежный волк, взять. Мохнатая громадина устремилась вперед и в 2 прыжка достигла двери. В эту же секунду ее окутало голубоватое свечение и... Ба-ам! Магический замок не устоял перед мощнейшей магической атакой. Волк влетел внутрь, и оттуда сразу же раздались крики. Их было гораздо больше, чем три. Я наконец достиг дверного проема и заскочил в него. Ёпте, три разорванных тела и лежащий с ножом в животе Таринг. Кровь стекала по стенам и заливала пол. Волк же скрылся в огромной дыре, ведущей на улицу. Оттуда продолжали раздаваться крики. Не будучи уверенным, что зверь точно поймет, кого надо рвать, я отозвал его и приступил к лечению, по счастью, еще живого Таринга. Когда ему полегчало, я подхватил его на руки и повернулся к выходу из туалета. Передо мной полукругом выстроились десятки мгновенно протрезвевших гостей, и смотрели они не на меня, а на результат работы мохнатого убийцы. «Всем очистить помещение», — громко скомандовал я, но никто даже не пошевелился. Тогда я снова призвал волка. «Быстро!» Двери участка охраны правопорядка закрылись за моей спиной, а перед лицом тут же распахнулись двери шикарной кареты, запряженной парой мощных лошадей. «Твоя зверушка разорвала шестерых», — сообщил мне Ферин сразу, как я забрался внутрь и сел рядом с ним. «Мне уже сказали. Поехали», — скомандовал полукровка кучеру и снова повернулся ко мне. «Но вряд ли сказали, что оставшихся двоих тоже поймали. Сказали, что они убежали. От них убежали. От меня, нет», — Ферин широко улыбнулся. «Так что совсем скоро мы узнаем, кто за этим стоит. И это прекрасно», — пробормотал я, совсем не разделяя его радости. «Да, меня сейчас благодарил какой-то чиновник и начальник отделения городской стражи. Заказчик доволен и наверняка поможет мне с моей просьбой. Но блин, опять палево. Я надеялся, хоть Гимли будет незаметным, а тут снова какая-то хрень сама собой получилась. Теперь понятно, как вы это делаете», — продолжал радоваться Ферин. «Это сколько ты пузырей открытия каналов выдул, что такие штуки творишь?» «Два», — признался я, — «и почти год ежедневно тренируюсь». «Да уж, тренировки в магии самое главное», — полукровка протянул мне руку. «Спасибо тебе, ты не представляешь, что для меня сделал. Я твой должник, я запомнил». «Хорошо, сегодня на всякий случай переночуешь у меня, дальше разберемся в зависимости от моих договоренностей в гильдии ремесленников. У тебя еще есть ко мне вопросы?» «Есть, но мне спокойнее будет задать их дома». «Разумно», — спутник достал трубку и, прикурив ее, задумчиво отвернулся к окну. «А вопросы у меня действительно были. Во-первых, кто как не он знает о троллях, если они действительно существуют? И во-вторых, почему чем больше пацаны сегодня напивались, тем чаще в контексте разговоров об идущей между Шринантом и орками войне они многозначительно переглядывались и, пихая друг друга локтями, говорили: «Скоро начнется». Глава 19. Мы расположились в кабинете Ферина. Бумаги он непринужденно смахнул, а на красной поверхности лакированного стола появилась пузатая бутылка с вином. Еще через минуту уже знакомый мне слуга и помощник Тунир поставил перед нами три большие тарелки с сырами, колбасами, овощами и фруктами. Начал я с троллей, так как отлично понимал, что второй вопрос может привести к чему угодно. «Существуют, конечно, чего им не существовать», — засмеялся полукровка, делая глоток из кружки. «Но сразу предупреждаю, они свои сокровища просто так не отдадут. Может, договорюсь, может, но я не смог». «Вы их видели?» Я удивленно подался вперед. «Как тебя сейчас? Ну если бы ты был раза в три больше и шире. Далеко идти? Я за два дня дойду, но грабер сказал, ты до этого на лыжах не стоял. Значит, скорее всего, три, если по дороге случайно в пропасть не уедешь. Кстати, хочу предупредить. Начал соскальзывать, скидывай лыжи и падай. Единственная возможность спастись». «Да я не собираюсь. Просто пока спрашиваю». «Да я понимаю все, поэтому просто рассказываю», — хитро усмехнулся Ферин и подмигнул мне. «Короче, 2-3 дня по улице, а потом километров 5 по пещере и еще 10 по реке. Только вот пещеру ты хрен даже со своим волком пройдешь». «Почему?» — спросил я, ловя себя на мысли, что местные пещеры и подземелья меня уже порядком утомили. «Почему все твари и гнусные, разумные, гады так любят в них прятаться?» «Потому что она затоплена, и в воде живут хищники. А вы как прошли? Мы ту экспедицию 3 года собирали. Костюмы специальные, оружие, маги и лучшие воины из тех отбитых, кто решился пойти. Все примерно 28-29 уровни тогда были». Ферин выдохнул и задумчиво посмотрел, как дым поднимается и растекается по потолку. «Из 20 выжило 9, и добыча, признаться, едва перекрыла затраты на операцию. И давно это было? 23 года назад. С тех пор еще кто-то ходил? Может быть, но если бы удачно, я бы знал. Их не просто так система туда засунула. Многоликий, Тебе предлагается эксклюзивное задание – найти троллей. Награда – 3 очка умений, 2 улучшения навыков с 4 до 5 уровня, усиление связи с Гринтохортом. Срок – 3 месяца. Штраф за отказ или невыполнение. Отключение от системы. Принять отказаться. Гимли. Гимли, что с тобой? Да ничего особенного. Просто система перестала заниматься херней и раскрыла карты. Никакой я теперь не неизвестный для нее игрок и, вероятно, никогда таковым и не был. Ха, сука, б, я. Ну давай, Илья, принять или отказаться. Визели, как ты там говорил, убить дракона и срок тебе, год. Вот вообще почти не ошибся. Принять, сука, нужны тролли, значит, будут тролли. Гимли, да нормально все, волк много энергии сожрал, а, ну так пить надо больше. Фирин привстал и наполнил мою кружку вином до краев, я кивнул и залпом ее опустошил. Действительно полегчало. Что еще тебя интересует? Увидев, что я прихожу в норму, хозяин снова откинулся в своем кресле. Мы собираемся напасть на Шринант? Вообще, я планировал задать вопрос более витиевато и дипломатично, но после полученного задания линза, через которую я смотрел на мир, серьезно сместилась, и многие вещи вдруг стали какими-то более простыми, что ли, я не знаю точно, Гимли, а знал, не сказал бы, выждав долгую паузу, тихо проговорил Фирин, что-то готовится, это точно, войска собираются, но пока они внутри страны, а куда двинут, на кого и зачем, да и двинут ли, не знаю, одно точно, в Дантере пока безопасно, для гномов. Так что предлагаю перейти к следующему вопросу. Если у меня в голове и были вопросы к моему собеседнику, то сейчас они полностью из нее вылетели. Давай другое обсудим потом. Я взял бутылку и снова наполнил свою кружку. А пока вернемся к троллям. Мне нужно знать все о дороге туда и адреса всех тех, кто может еще что-то по этому поводу рассказать. Мы проговорили еще 2 часа. После чего Тунир отвел меня в гостевую спальню на 2-й этаж. На автомате я разделся и принял душ, даже не обратив внимания, какой температуры была вода, а потом рухнул на широкую кровать. В эту секунду меня волновали 3 вопроса. Первый, почти неважный, завтрашний визит в гильдию ремесленников. Второй, жизненно важный, подготовка к экспедиции по поиску троллей. Третий, самый главный, философский, сбой системы, давший мне многоликость. Действительно ли он был? В пользу этого говорило только обращение неизвестный игрок и сама надпись «Сбой». Так себе аргументы, если предположить, что система – заинтересованная сторона. Ведь против этого выступают все те задания, которые она мне выдавала и которые неумолимо подталкивали меня в нужную сторону. В сторону развития моей многоликости, к Гринтохорту. И если это действительно так, то получается, что все это спланировано и у всего этого есть какая-то цель. Пока я двигаюсь к ней, система меня поддерживает, по принципу, все что не убивает, делает нас сильнее, в противном же случае грозит страшными карами, вроде все логично и неплохо, кроме одного, а что будет, если конечная цель мне не понравится, завтракали мы снова в кабинете Фирина, какой-то незнакомой мне кашей, с кусочками мяса и кислыми ягодами, блюдо оказалось очень вкусным и хорошо насыщало, запивали мы это все, разумеется, заку. Тебе интересно узнать подробности того, что вчера произошло? Я имею в виду нападение, спросил Фирин, не в приоритете. Хорошо, тогда сразу к твоим вопросам. Фирин повернулся к стоящему в метре от стола Туниру. Рассказывай, все оказалось даже проще, чем мы думали, сразу обрадовал меня помощник. Не надо ни от кого прятаться. Ситуацию я объяснил, они с радостью пойдут навстречу. В общем, тебе просто надо сдать экзамены. Справишься, признаваться в том, что я очень и очень примерно представляю себе суть экзамена, я не решился, это выглядело бы подозрительно. Наверное, какой-нибудь краткий инструктаж на всякий случай стоит пройти. Да, они как раз спрашивали, не нужен ли такой. Тогда последовательность следующая. После завтрака идем туда, записываемся. Может, немного придется подождать, пока освободится кто-нибудь. Он тебе расскажет, что и как, и сразу на экзамен, сдашь его и через 3 дня придешь сдавать на 2-й ранг, все, охренеть, так можно было причем, если вспоминать мое последнее посещение подземелья гильдии силачей за орка, эксклюзивных заданий мне не светит, так что все, по идее, должно пройти быстро, а если 3-й захочу получить, пожалуйста, снова взял слово Фирин, но там уже надо быть хорошим ремесленником, пока ты этим не занимался, не потянешь, Да я просто спросил, уже с гораздо лучшим настроением, чем в момент пробуждения, я глотнул горячего заку. А патрулим что? Ребята еще занимаются вопросом. Тунир развел руками. Видишь ли, после того похода господина Ферина и его друзей интерес к этой теме сильно упал. Если кто и занимается теорией, то в основном для себя, для души, их не найдешь. А если практикой, то они обычно не возвращаются. Но мы работаем. Спасибо. Да ни за что. Ну что, теперь готов узнать, кого мы с тобой за яйца взяли? Широко улыбнувшись, спросил Ферин. Да, тогда слушай. На самом деле местные разборки мне были абсолютно по барабану. Я, конечно, слушал и даже вежливо улыбался и кивал, но все мои мысли занимали насущные вопросы. Сумеют ли подручные полукровки найти свежие сведения о пути к троллям? Удастся ли мне собрать нужное оборудование и, самое главное, надежную команду для экспедиции? Гильдия ремесленников меня удивила. Я ожидал увидеть то же самое, что и в трех других, но она отличалась. Сначала я решил, что всему виной территория гномов, но потом стал склоняться к версии, что это из-за ее специфики. Тренировочные площадки и полосы препятствий тут тоже были, но на них выделили всего треть привычного места. Остальное же занимали двух-трехэтажные отдельно стоящие домики. Как я быстро узнал, в них, собственно, и занимались ремеслом и, вероятно, в них мне никогда не попасть. Впрочем, не больно-то и хотелось. Желание стать крутым мастером и научиться изготавливать топовые артефакты, конечно, присутствовало, но на это ушли бы десятилетия. И если уж заниматься всем этим, то после того, как я разберусь с целями системы относительно меня, да и войну не мешало бы закончить. Вместе с Туниром мы прошли в административное здание, где меня быстро оформили, даже не взяв 100 золота. Их, наверное, уже внесли. После короткой бюрократической процедуры Тунир ушел, а меня проводили в один из кабинетов, куда через 40 минут явился солидный гном лет 50. Своей формой он очень напомнил мне Никаса Круглого, а когда заговорил, сходство стало еще заметнее. «Блатных не люблю», — заявил он и плюхнулся на стул по другую сторону стола. «Спрашивай». «МММ», — протянул я, сомневаясь, что этот наставник лучший из тех, к кому меня могли привести. Тут бы подошел кто-нибудь менее принципиальный, но вариантов не было, не просить же замену. Хотелось бы краткую информацию о первом уровне подземелья гильдии и инструкцию по его прохождению. Может, мне его за тебя пройти? Точно, не тот наставник, но это не мои проблемы, уплачено. Обычно борзые любят себе подобных, а если нет, пусть Ферин передоговаривается. Все-таки я ему вчера жопу спас, я магией владею. А при чем здесь это? Я думал, это игра такая, и мы просто фразы наобум говорим. Ха, и какой магией ты владеешь? Вот, рядом со мной появился волк. Он насмотрелся, облизнулся и лег на пол. А, значит, правду говорят, что это именно ты вчера шоу устроил. Лицо наставника не изменилось, но в голосе послышалось, если не уважение, то, по крайней мере, презрение в нем точно поубавилось. Его-то ринг устроил, а я разгребал. Ясно, не блатной, значит. Убирай собаку, а то всю энергию высосет, и слушай. Прохождение этого подземелья принципиально отличалось от всех остальных, и поэтому инструктаж затянулся аж на 3 часа. Однако, по его итогам я вовсе не был уверен, что мне удастся сдать экзамен с первого раза. Поблагодарив наставника, я получил ключ от подземелья и направился к порталу. Вы желаете войти на первый уровень подземелья гильдии ремесленников? Еще как, в какую часть подземелья меня перемещать? Система не спрашивала, так как тут был другой принцип, и каждый ученик попадал в индивидуальную локацию. Впрочем, первый уровень особых сюрпризов не таил, и что от него ждать, я примерно представлял. Я оказался посреди большой поляны пустыря диаметром 100 метров. Окружали эту площадку уходящие ввысь скалы, а над ними по голубому небу пролетали легкие редкие облака. И вот на этой самой поляне мне предстояло из говна и палок скрафтить и применить целую кучу предметов. Собственно, этому и должны были учить на первом курсе в гильдии, и именно эти занятия я бессовестно пропустил. Очки давали за каждое удачное изделие и за первые 2 его применения. За первые 10 очков, за второе – 5. Время нахождения в подземелье не ограничивалось. Правда, тут не было еды. Вернее, она была, но ее сначала надо было каким-то образом поймать, обработать, а потом приготовить. Инвентарь и магия не работали. из одежды только трусы. Одна радость, Виза уже летала надо мной. Вот только набирать очки она никак помочь мне не могла. Больше откладывать неизбежное я не мог, и усевшись на большой камень, вызвал меню умений ремесленника. И сразу же встал перед очень серьезной глобальной дилеммой. Некоторые из умений могли мне помочь конкретно сегодня, например, пошив легкой брони, но в будущем, даже если я и буду заниматься ремеслом, то точно не собираюсь становиться кожевником. Стало быть, очки, вкинутые в это, просто будут смыты в унитаз. Блин, глаза разбегаются. Из того, что более-менее понятно. Концентрация внимания, спокойствие, крепкая спина, дополнительный лут, поиск лучшего участка жилы, пошив легкой брони, пошив средней брони, кузнечное дело, печать мастера, нанесение магических рун на легкую броню, ювелирные изделия, изготовление гранат, изготовление стрел, ремонт и так далее. Насколько я понял принцип, например, прокачка пошива легкой брони работает так: при повышении умения мастеру начинают подсвечиваться те участки ткани, где лучше сделать прокол, также появляется оптимальная длина стяжка, нахлёст кусков и т.д. В итоге при соблюдении всех рекомендаций и использовании правильной ткани и ингредиентов, в том числе выпадающего из монстров лута, вещь получается системная и может обладать какими-то свойствами. А чтобы зачаровать ее дополнительно, в ход уже идут умения вроде нанесения магических рун, геморрой, короче, и вот это точно не мое. Так же, как и ювелиркой кузнечное дело, если уж дойдут руки, мне больше нравится изготовление гранат. К нему много проходных, но в итоге методом проб и ошибок, или спертого у других рецепта, ты узнаешь пропорцию нужных ингредиентов, смешиваешь их и засовываешь в пустой корпус гранаты. Хотя тоже сначала надо эти ингредиенты найти или выбить, потом каждый из них правильно обработать. Вообще умения ремесленника не являлись самодостаточными, как, например, тот же таран или бег в скрытности у других. Чтобы стать по-настоящему крутым мастером, после того, как ты их вкачал, все равно нужны годы практики. Этим мне данная ветка развития и не нравилась. Так что брать-то, и вообще надо ли, или копить очки до лучших, мирных, времен. Вот опять же, есть целый ряд умений, позволяющий ремесленнику быстрее богатеть. Например, дополнительный лут дает возможность находить в выпавших из монстров наградах дополнительные ингредиенты или предметы. Взять можно, но у меня и так бабок завались, и это очередная трата очков. Ладно, хрен с ним, пока вкачаю крепкую спину до пятерки, это универсально и пригодится в том числе и в бою, и вкину единичку в печать мастера. Это что-то вроде подписи, ее можно менять раз в год, но самое главное, если ее ставить на изделие, то оно как бы становится магическим, даже если мастер слабый и его печать ничего не дает. Поляна реально походила на какой-то заброшенный пустырь, причем создавалось впечатление, что он собран из кусков разных миров. Где-то кустики и отдельные деревья, где-то трава, камни или похожая на вулканическую породу. Со скал стекали несколько ручейков, собирающихся в небольшой прудик, где по пояс лежал скелет в лохмотьях, оставшихся от его амуниции. К нему-то я первым делом и подошел. Ага, как и предупреждали, истолковывая только сами кости бедолаги да куски ткани, которые можно пустить на нитки и тетиву для лука. Последнюю, конечно, лучше делать из других материалов, но на это моих навыков не хватало именно для таких лохов, как я, это тело здесь и лежало. Распарывать одежду было проще всего подходящими осколками камней и иглами бегающего неподалеку дикобраза. Ладно, начнем сначала. Увидишь хороший камень, дай знать, крикнул я Визе. А еще лучше дикобраза завали. Нет уж, Илюша, давай ты с ним как-нибудь сам, а камней тут полно. Питомица оказалась права. Достаточно быстро я нашел целую россыпь осколков, подходящих для разного рода обработки. Главной чертой для успешного прохождения этого испытания являлась терпеливость, то есть то самое, с чем у меня большие проблемы. Надо тренировать. Следующий час я точил свои инструменты, а другие камни, и, чтобы не терять времени даром, стал думать о предстоящей экспедиции к троллям. Минут через 10 сообразил, что перед глазами плывут картинки танцующих в фонтанах голых гномок. Вернулся к экспедиции. В этот раз продержался еще меньше и переключился на эльфиек. Эти по-любому лучше гномок, пусть они и останутся. Когда камни были готовы, а точнее, я задолбался их точить, пришло время изучать деревья. В этом я кое-чего понимал, и подходящие ветви нашлись быстро. Две из них станут копьями, одна – луком, а другая – дубиной. За дубину очки не дадут, это на всякий случай, все-таки оба местных кабанчика выглядят достаточно солидно. Чтобы не испортить и не расщепить заготовки, перед тем, как отламывать их от ствола, я надрезал их по кругу у основания. Получилось неплохо и, усевшись на небольшой камень, я приступил к изготовлению первого оружия. Через полчаса перед глазами возникла вот такая надпись. Получено деревянное копье. Награда. 10 очков. Сразу же я скрафтил и второе копье на случай, если что-то случится с первым или одновременной атаки с двух рук. Пора испытать. Жертву я приметил уже давно. Это был крупный дикий заяц. Он, конечно, быстро бегал и хорошо прыгал, но в ограниченном пространстве долго прятаться не мог, так что удачный результат оставался вопросом времени. Косой оказался быстрее и осторожнее, чем я думал. Он начинал очень быстро улепетывать, едва я поднимал руку, поэтому через пару минут я стал к нему подкрадываться с уже занесенными копьями. Так, вроде уже можно кидать, но лучше еще шажочек. Блин, заяц рванул, а я швырнул копья. Черт, оба пролетели совсем рядом, но мимо. Еще и ударились о камни, что заметно сказалось на их остроте. Твою мать, после каждого броска точить, что ли? Придется, а то обидно будет попасть и не пробить шкурку. Я немного поскоблил острым камнем наконечники и снова вышел на охоту. Удача улыбнулась мне с третьего захода, причем попал я сразу двумя копьями. Деревянное копье успешно использовано. Награда. 10 очков. Мда. Общество защиты диких животных негодует. Ведь проще всего набирать нужные очки, именно испытывая новое оружие. Я обернулся в поисках новой жертвы и заметил утку, севшую на водную гладь пруда. Откуда она взялась? Вроде не было, а пофиг. Утка – это не только вкусное мясо, но и перья, которые точно пригодятся. Вот только спугнуть нельзя. Я немного подточил копья, заранее поднял их над головой и, имитируя медленно идущее на водопой дерево, стал приближаться. Когда нас разделяло метров 10, утка скосила на меня глаз, повернулась жопой и не спеша поплыла в другую сторону. Я глубоко вздохнул, колыхнул на ветру ветками и снова пошел. Пернатая достигла другого берега и снова зыркнула на меня, ехидно покрякивая. «Илюх, что?» Я дернулся, а утка расправила крылья. Оба копья устремились в цель, но только одно слегка зацепило хвост. «Кря-я-я!» Дичь взвелась в воздух и тут же взорвалась. Эта провинившаяся виза снесла ее на взлете. «Что ж ты под руку кричишь?» С досады плюнул я и пошел вылавливать одно из копий да собирать медленно оседающие на воду перья. «Сорян, была не права, исправлюсь. Чего хотела-то?» «Да просто сказать хотела, что там заяц отреспавнился, то есть новый появился. И хрен с ним», я махнул рукой и забрался в пруд. После неудачи с уткой, я поначалу думал отложить охоту, но тут мой взгляд упал на дикобраза. «Точно, блин, иголки, лучше его завалить. Как ни крути, а хоть какой-то опыт обращения с этими заостренными палками получен, и лучше сразу пустить его в дело. Этот зверь был не таким сыкливым, зато ссался я. Очень уж не хотелось потом выковыривать иголки из всех частей тела. Бродил я за ним медленно и долго, а он, иногда поглядывая на меня и никуда не торопясь, отходил. В итоге мне удалось загнать его так, чтобы метнуть копья из-за самого толстого растущего на поляне дерева. «Погнали!» Я замахнулся, швырнул копье и тут же спрятался. Раздался визг, а потом частая дробь. Это иголки вонзались в ствол. Я выждал, потом быстро высунулся и швырнул второе копье. Деревянное копье успешно использовано. Награда. 5 очков. Все. За убийство этим оружием больше ничего не дадут. Следующие 5 минут я собирал иглы, а потом занялся зайцем. Из нужных ингредиентов для дубления кожи я нашел только немного соли, но тут от меня много и не требовалось, поэтому, вырыв рядом с прудом небольшую ямку, я прямо там замочил шкуру в солевом растворе. Для соблюдения хоть какой-то видимости реального процесса требовалось время, и, выжидая его, я принялся изготавливать лук. Ошкурил палку, сделал бороздки под тетиву и небольшой желобок под стрелу, после чего раздел трупы из остатков материи и стал мастерить веревку, точнее, две. Через час закончил и еще через 10 минут получил сообщение. Примитивный лук изготовлен. Награда 10 очков. Примитивный, по-другому и не скажешь. Хотя нет, можно сказать, говенный. Да много чего на самом деле можно сказать про мое изделие и, пожалуй, примитивный, самый лестный из эпитетов. «Ты уверен, что хоть кого-то сможешь из него подстрелить?» Виза лежала на камне, и ее большие оранжевые глаза скептически оглядывали оружие. «Не, хочешь, я кого-нибудь поймаю, еще живого принесу, а ты с метра будешь в него стрелять, так хоть стрела точно долетит. Это не спортивно, как знаешь. Если что, я здесь, слежу за Шухером». С этими словами Виза закрыла глаза и растеклась по камню. Следом за самим оружием пришел черед стрел. Их я сделала аж три вида. Деревянную и с наконечниками из камня и игл дикобраза. Засчитали, правда, только общий тип изделия, и заработал я на этом всего лишь 10 очков. А вот дальше предстояло самое интересное. Полевые испытания. Отреспавнившаяся утка уже ждала меня в пруду. Взяв в руки каменную стрелу, я побрел к пернатой. Тут, главное, успеть выстрелить до того, как от натяжения лопнет тетива, что с моей недюжинной силой и привычкой стрелять мощно рассчитать очень сложно. Я снова дошел до прежнего места, глубоко вздохнул и, натянув тетиву, выстрелил. Разумеется, попал, вот только не убил. Утка забила крыльями и попыталась улететь. Вышло не так быстро, как в прошлый раз, и я успел выстрелить снова. И удачно, пернатая рухнула назад в пруд. Я ломанулся к ней и, когда между нами осталось меньше 5 метров, саданул еще раз. Примитивный лук успешно использован. Награда. 10 очков. За использование стрел ожидаемо ни хрена не дали, но и так неплохо вышло. Лук оказался не таким уж и говенным. После удачной охоты я снова сменил род деятельности. Сначала насадил мясо на вертел, за разжиг пламени с помощью камней мне тоже накинули 10 очков. А пока оно жарилось, приступил к крафту первого кожевенного предмета. Им должен был стать бурдюк. В теории, делов понты. Выловить из солевого раствора шкурку зайца, очистить ее от всего лишнего, вырезать кусок нужной формы и сшить. Задание для первого класса на труде, которое заняло у меня 2 часа, а также стоило кучи порезов, уколов и сожгло целый пучок нервных клеток. И это при том, что некоторое время назад я выпил эликсир «Ловкие пальцы». Без него, вероятно, у меня вообще хрен бы чего получилось. «Готово», — громко заявил я и поднял бурдюк над головой. «Ничего не произошло. Система. Я сделал. Ничего. А, может, она просто не понимает, что это». Я подошел к пруду и налил 2-ю воду. По-прежнему ничего не происходило, а из достаточно солидной прорехи на шве струйкой потекла вода. «Сука!» Я вылил воду, зачерпнул немного глины и замазал брак. Потом, придерживая глину пальцем, снова наполнил свое изделие. Некачественный бурдюк изготовлен. Награда. 10 очков. Сама ты некачественная. Я развернулся и швырнул бурдюка каменную стену. Это был последний раз, когда я взял в руки иголку с ниткой. О, зато теперь понятно, зачем нужно умение ремесленника спокойствия, таким неусидчивым ребятам, как я, без него в этом деле ловить нечего. Чтобы прийти в себя, я пообедал подгоревшим зайцем и запил его ледяной родниковой водой. Ладно, что там дальше? Дальше из прутьев я изготовил 2 корзины и лапти. Засчитало. Срубил еще 1 толстую ветку, проковырял в ней дыру, вставил подходящий по форме камень и положил конструкцию в воду, чтобы дерево набухло. К моему искреннему удивлению, полученную корявую хреновину система посчитала даже не за молоток, а за каменный топор. Тут уж я выпендриваться не стал и попросил Визу помочь. В итоге она ранила воскресшего зайца, и я его добил, получив баллы за использование чуда инженерной мысли. Дальше я сделал кирпич и шикарную глиняную статуэтку грифона. Шутка, только кирпич. Пробовал еще кружку, но не смог. Также почему-то не засчитала вполне сносную тарелку. Видимо, потому, что она треснула при обжиге. Ладно, вернусь к этому, если не будет хватать очков. Кроме того, мне зачли изготовление простейшей ямы-ловушки, когда в нее попалась крупная мышь и что-то типа ножа. Потом мой взгляд упал на сиротливо валяющийся бурдюк, и в голове появилась идея. Я осторожно распорол горлышко, подровнял камнем края и со вздохом нахлобучил эту грязную, мокрую хрень на голову. Шляпа изготовлена. Награда. 10 очков. Во, даже не некачественная. Дальше сделал удочку и, как ни странно, даже сумел поймать в пруду 2 рыбины, или 1 и ту же, так как первую отпустил. Из остатков ткани и прутиков получилась сеть. Ей я еще 2 раза выловил всю ту же многострадальную рыбу. Теперь пришел черед вырезания из дерева предметов, требующих большей точности и сноровки. И тут снова мне здорово помогли ловкие пальцы. Сначала у меня получилась ложка, причем настолько красивая, что я захотел прихватить ее на память. Потом я вырезал круглый диск, проковырял в нем дырочку, пропустил нитку, а на самом диске аккуратно вывел печать мастера. Ха, и еще один знак. Полученный волшебный предмет я с трепетом надел на шею. Магическое ожерелье изготовлено. Награда. 10 очков. Отлично. Илья, крутой артефактор. Илья, криворукий тормоз. Сколько мы здесь еще торчать будем? Я жрать хочу. Иди зайца поймай. О, солнышко появилось. Пойду погреюсь. И Виза, взмахнув крыльями, перелетела на выступ в скале, куда упали лучи солнца. Точно. Я вспомнил подсказку наставника и принялся искать глазами подходящий плоский камень. Вон он. Понимая, что время ограничено, я быстро разделил его ветками на равные секторы и принялся царапать цифры от 1 до 12, после чего установил в центре длинный камень. Успел вовремя. Лучи солнца как раз упали на. Солнечные часы изготовлены. Награда. 10 очков. Замечательно. Я быстро схомячил заячью ногу и вернулся к ювелирке. На очереди ждало колечко. Сначала аккуратно выточить, потом накорябать печать мастера и примерить на палец. Магическое кольцо изготовлено. Награда. 10 очков. Моя прелесть. Так, что там еще? А, я подбежал к пруду и достал из воды череп. Выкинул из него рака, аккуратно нацарапал на лбу свою любимую руну, а потом установил на подходящее возвышение. Тотем изготовлен. Награда. 10 очков. Дальше я сделал волшебные серьги. Главное, после выхода отсюда не забыть залечить уши, чтобы зараза не попала, и свистульку манок. И как только в нее дунул, кроме сообщения о 10 полученных очках, увидел долгожданную надпись. Вы набрали достаточное количество очков для сдачи экзамена. Желаете покинуть подземелье? Конечно, блин, не мог же мне со скал собирать. Кстати, так и не сварил ни одного зелья. Но не беда, меня еще ждет второй экзамен. Там все будет еще веселее. Но перед этим мне надо кое-что сделать, раз уж я наконец дошел до гильдии ремесленников. Вернуться. Глава 20. Вы получили первый ранг гильдии ремесленников. Вы получили очко умения, и это прекрасно. Спасибо. Я кивнул седому сухому гному, отвечающему за сдачу экзамена. А вы не подскажете, с кем я могу поговорить о крафте изделий на заказ? С любым свободным мастером в городе, усмехнулся старик. Правда, даже у свободных запись на месяц вперед. Хм, то, что из-за войны все мастера завалены работой, я знал, но мне почему-то казалось, что здесь, в их цитадели, с этим вопросом будет попроще. Фигушки. А если модификацию провести? Несложную. Несложную ты сам должен делать. Среднюю. На ремонт и некоторые модификации для учеников от первого ранга у наших мастеров есть льготные условия. Наконец закончил издеваться ремесленник. На улице 10 крайних домиков у стены. Те, что с красными крышами. Зайди туда. Спасибо. Я развернулся и вышел со склада. В указанных домиках действительно сидели мастера. Но все они оказались настолько заняты, что даже самый свободный из них предложил зайти через 10 дней, и это только для того, чтобы принять заказ. Впрочем, я не сдавался и продолжил ломиться во все двери, за что в последний был вознагражден. Там сидел Шорк, тот самый гном, который меня инструктировал. «Сдал, узнав меня?» – спросил он. «Конечно, хорошо. Чего хотел?» «Да я много чего хотел, но так понял, что хрен чего получу». Насколько много, в идеале, сделать на заказ комплект артефактов 20 уровня, Шорк усмехнулся, подумав, что я шучу, ну или хотя бы модифицировать щит и починить куртку. Со щитами не ко мне, я кожевник, а куртку сам зашить можешь, ну или у любой девчонки попроси на улице, она магическая, сильно, показывай. Я передал куртку, дающую скрытность, в которой с тех пор, как Виза ее разорвала, и продолжал позорно бегать. Вот как, Шорк удивленно посмотрел на меня. Ты же скоро на второй ранг пойдешь экзамен сдавать? Да. И опять будешь меня 3 часа отвлекать? Обязательно. Ладно. Давай совместим неприятное для меня с полезным для тебя. Лекцию и ремонт. За 20 тысяч золотых. Легко. Хмм, я оговорился. За 30. Может, начнем уже? Проболтали мы аж 4 часа. Все это время Шорк рассказывал, что именно меня ждет на втором экзамене, и чинил мои вещи. Целых среди них оказалось не так много, так как снимал я их преимущественно с трупов. На выходе из гильдии ремесленников меня встретил грабер в сопровождении 3 крепких и хорошо вооруженных гномов. К чему такая честь? Удивился я. Да не обращай внимания на нас, махнул рукой лысый. Занимайся своими делами. Хм, Это явно отголоски вчерашних событий, но вроде за завтраком Ферин говорил о них исключительно в положительном ключе. Возможно, просто подстраховка. В конце концов, вчера я сорвал планы очень серьезных дядь. По крайней мере, я так понял из утренней беседы, а у серьезных дядь всегда есть друзья. По пути к Ферину, который предоставил мне кров на живи сколько захочешь время, я завернул в ту гостиницу, где мы должны были встретиться с Линдой, но она пока не прибыла. Что было неудивительно, с учетом того, что колдунья изначально пошла в другую сторону и вряд ли ей кто-то подогнал лыжи. Хотя, зная ее запасливость, у нее запросто могли быть свои. В любом случае раньше завтрашнего обеда или даже вечера паниковать смысла нет. В дверях дома Ферина меня встретил Тунир. «Поздравляю», – важно произнес он. «Господин ждет». По пути в кабинет я заметил, что и в доме стало оживленнее. Конечно, здесь и до этого были охранники, но мало, и они старались не отсвечивать, а сейчас стояли у каждой двери. «Это связано со вчерашними событиями?» – спросил я у слуги, указывая на вооруженных, серьезных гномов. «Да, как господин и рассказывал утром, мы разворошили большое гнездо, но волноваться не о чем, дом хорошо защищен». «Как скажешь». Дым со специфическим запахом окутывал весь кабинет. Господин плотно ужинал и был здорово навеселе то ли от большого количества крепкого пойла, то ли от того, что курил, или от сочетания этих веществ. «О, Гимли, садись, накладывай». Я воспользовался приглашением и сразу же положил себе две жареные речные форели. Как ни крути, рыбу гномы готовили обалденно. Тунир вошел следом, по кивку налил мне пиво и сел на придвинутый к торцу стола стул. «За нового ремесленника». Ферин поднял кружку, и мы, чокнувшись, выпили. «Ну что, не соблазнили тебя чертоги гильдии? Не передумал самоубиваться в поисках троллей?» «Не передумал», усмехнулся я, поливая лимонным соком ароматную рыбу. «Новости есть, ты очень везучий парень, Гимли», захохотал хозяин. «И ты должен компенсировать Туниру 500 тысяч, которые он потратил на сбор информации. Здесь миллион, я положил на стол системный мешочек, на будущее». «О-о-о, ты посмотри на него, Тунир». «Не надо, Гимли», усмехнулся помощник. «Господин шутит, траты были значительно меньше». «Как скажете», я спрятал мешочек. «Так чего там, тебе действительно повезло». Тунир аккуратно наколол на вилку кусок сыра. «Нам удалось найти группу гномов, которые через 2 месяца собирались повторить подвиг господина Ферина». 2 месяца долго. Поэтому я и сказал, собирались через 2 месяца, а теперь готовы выходить хоть через неделю. Что за люди, то есть гномы, искатели приключений романтики. Дураки, ввернул Ферин. Средний уровень маловат, около 25-го, продолжил Тунир. Амуниция и оборудование весьма средние, но это не от незнания, а от недостатка финансов. Зато желание хоть отбавляй. Когда они узнали, что ты готов их профинансировать, очень обрадовались. Сколько надо золота, чтобы снарядить всех по максимуму? Ну, Гимли, это неправильный вопрос, помощник покачал головой и глотнул вина. Тут надо разделять личные артефакты, а один такой комплект может выйти в сотни миллионов, и нужное непосредственно в самой экспедиции, для преодоления той же воды, например. Хорошо, сколько будет стоить оборудование и расходные материалы для экспедиции? С учетом, что часть у них уже есть, нужно еще около 70 миллионов. И шансы тогда будут, при определенных условиях, да. Хорошо, я готов дать им денег. Раздался надрывный кашель, это подавился дымом Ферин. Тунир вскочил и протянул хозяину кружку с пивом. Тот в несколько глотков опустошил ее и посмотрел на меня в упор. Ты сильно про себя смеялся, когда я предложил тебе 200 тысяч за то задание. Нет, я изначально собирался просить у вас помощи с гильдией ремесленников. Ясно, полукровка откинулся в кресле. Ты в курсе, что один из твоих друзей встречался с Криспом в лесу недалеко от центрального? А как, времени, конечно, прошло уже много, но все равно, даже чтобы просто отправить письмо, юристу или его людям пришлось пройти дальнюю дорогу через очень опасные места. И раз Крисп сообщил Ферину такие подробности, значит, они и правда друганы. Да, как он, сумел решить проблемы со своими конкурентами? А да, Ферин недобро оскалился, их стало сильно меньше. По делам, наверное. Мда, Гимли, признаться, я очень заинтригован вашей группой. Хозяин вертел в руках трубку и внимательно меня рассматривал. Сначала думал, что вас использует кто-то очень богатый, кто каким-то образом сумел вычислить способных юнцов и хорошенько вложился. Но чем дальше с тобой общаюсь, тем больше думаю, что вы самостоятельные, и это прекрасно». Полукровка широко улыбнулся и сам налил мне пиво. «Не знаю, что ты хочешь найти у троллей, но готов вложиться в экспедицию и деньгами, и даже несколько сильных бойцов выделить, с которыми твои шансы значительно возрастут. Ага, предложение, от которого нельзя отказаться. Вернее, можно, но тогда к троллям придется лезть в одиночку. Понятно, что этот жук вместе с Криспом чувствуют, что за нами, то есть мной, сила, и очень хотят узнать подробности, чтобы потом решить, присоединяться, стать союзниками или растоптать. Что ж, в любом случае нам пока по пути. Пусть они и не самые хорошие люди на континенте, но, помогая мне, делают доброе дело. А как с ними дальше быть, решу после. Я согласен, я поднял кружку. Еще мне надо как можно дороже кое-что продать и очень много чего подешевле купить. О, это ты по адресу. Даже не сомневался. После ужина, растянувшегося аж на 3 часа, Тунир вновь проводил меня в спальню. И, к своему удивлению, я обнаружил у двери 2 охранников. На всякий случай, перехватил мой взгляд слуга. И окна не открывай. Завтра утром прибудет отец Теринга со своими бойцами, и это все закончится. Спокойной ночи. И тебе. Несколько секунд я смотрел в спину уходящему Туниру, а потом закрыл двери, повернув ключ, убрал его в инвентарь, после чего убедился, что окна заперты, и задернул шторы. Интересно, насколько у них тут все серьезно? Раз ждут подкрепления, то опасения вовсе не беспочвенные, так что спать лучше на полу у стеночки. Но сначала надо помыться. И нормально, а не как вчера. Вода оказалась горячей, и, набрав большую ванну, я, испытывая неземное блаженство, медленно в нее погрузился. Эх, иногда ночное зрение лишает кайфа. Вон рядом с зеркалом стоят свечи, и наверняка, если их зажечь, эта фантазийная ванная комната будет выглядеть очень романтично, особенно с Линдой или Венессой. Я задремал и очнулся от того, что вода порядком остыла и стало холодно. Вообще-то я мыться сюда пришел, а не дрыхнуть. Намылив большую мочалку, принялся тереть шею, руки и спину, и через 20 минут почувствовал себя заново родившимся. Напялив чистые артефакты, подошел к двери и тут же услышал громкий звон, и почти сразу же крики зазвучали по всему дому. Стекла разбили везде, и в моей комнате тоже, а усиленное восприятие подсказало, что кто-то уже вовсю молотит чем-то тяжелым по моей пустой кровати. Боевой комплект тут же оказался на мне, а я сделал шаг в сторону. Как оказалось, очень вовремя. Дверь с грохотом слетела с петель, выбитая мощным магическим потоком. Следом в ванную влетел обезглавленный гном. Нет, переступая порог, он еще носил обтянутую белой маской голову, но меч судьбы это недоразумение быстро исправил. Причем легко и непринужденно пробив огненный щит. Вот, что значит хорошо кушать кашу, то есть качаться. Хотя, скорее, просто щит был слабым. Я рыбкой нырнул в коридор и, кувыркнувшись, сходу рубанул 2-го незваного гостя. Похоже, дверь магии выбил именно он, и его щит оказался крепче. Впрочем, сильно ему это не помогло. Следом полетела сосулька и, легко пробив уязвимый для воды огонь, вонзилась противнику в сердце. В комнате живых врагов не осталось, а вот по всему дому и в коридоре шел ожесточенный бой. «Убивай только тех, кто в белых масках», — скомандовал я появившемуся рядом волку и, когда он одним прыжком вынес дверь, кинулся за ним. Тут, главное, не идти тем же путем, а то никого не достанется. Перепрыгнув труп врага в маске, я дал 2 хила союзнику и быстро пробежал по коридору в противоположную от волка сторону. Труп врага, труп нашего, снова нашего. Поворот, нашего теснят 2 в масках, ледяную лужу им под ноги. Блин, своего тоже зацепил, но пофиг, не смертельно. Троица упала и давай валяться. Подойти из-за льда я не мог, и поэтому, саданув по очереди огненным шаром и сосулькой, ликвидировал одного, а потом, призвав огненный кнут, стеганул 2-го. Раздался крик боли, а потом гном дернулся и затих. Разбежавшись, я прокатился по льду, по дороге подцепив союзника. Спасибо, за мной, мертвый противник, и звуки борьбы в комнате слева, заскочил туда, не наш душит нашего. Я кинул в плохого кинжал, он задрал голову, и союзник, воспользовавшись этим, перехватил нож и вонзил его нападавшему под подбородок. Я снова выскочил в коридор и побежал за умчавшимся вперед гномом. Лестница. Снизу звуки яростной схватки, примерно 5 на 5. Я перемахнул через перила и двумя ногами рухнул на спину одного из врагов, выпрямился и всадил ему между лопаток копье. Дальше в ход снова пошла магия, ножи и меч. В итоге я убил еще одного, но ослабил щиты и привлек внимание остальных. Все это дало нашим преимущество, и очень скоро последнего выжившего в маске разрубили топором. «Че стоим?» — рявкнул я. «По парам и в разные стороны». Гномы разбежались, а я выскочил на улицу, где услышал вой. Волк стоял на трупе одного хера в маске и драл второго. Еще пара пятилась и поливала его стрелами. В них полетело мое новое заклинание — цепная молния. Первый рухнул и задымился, второго немного тряхнуло, но сосулька закончила дело. Волк покончил со своим и, полностью меня игнорируя, умчался во тьму. Он вроде как понял, что надо делать, и поэтому отзывать его я не стал, а, развернувшись, вернулся в дом. Лязга оружия я больше не слышал, но дом наполняли крики. Лекаря перекрыл все рев Ферина. Гимли умеет лечить. Гимли. Я уже вбегал в одну из комнат и посреди нее, на полу, увидел стоящего на коленях Ферина. Двумя руками он держал окровавленную голову своего слуги Тунира. «Разойдись!» — заорал я столпившимся рядом бойцам. «Зачистить дом и окрестности!» Посох трижды засветился в моих руках. Некоторые раны затянулись, но при этом стало понятно, что умирает гном от страшной дыры в груди, совсем рядом с сердцем. «Влей в него это!» Я кинул Ферину экстракт из крови внешников и сам выпил такой же, а дальше, наставив посох прямо на смертельную рану, закрыл глаза, как я там делал в Пронзеле. Все тело, батарейка, а посох в руке – это электрод. Сконцентрироваться и собрать всю энергию в нем. С прошлого раза я здорово прокачался в магии и сейчас уже не интуитивно, а достаточно четко вел потоки, не давая им растечься или потеряться. Еще немного. Держись, старик. Передо мной возникло уже знакомое солнце. Еще чуть-чуть. Разряд. Солнце вспыхнуло, а я рухнул на колени, и меня стошнило. Звуки ушли вдаль, но сознание я не потерял. Более того, сумел достать пузырек и выпить зелье восстановления маны, потом еще что-то. Вспомнил, что надо врубить магический вампиризм и сделал это. Голова гудела, но гномов вокруг было много, и с каждой секундой вата вокруг меня растворялась. Вскоре голоса снова зазвучали нормально. О, меня уже положили на кровать рядом с Туниром. Я протянул руку и положил ее ему на грудь. Рана затянулась, а сердце слабо, но билось. Лечение. Откат. Снова. Откат. Еще раз. Откат. Я высасывал ману из окружающих и, находясь на грани потери сознания, переливал ее в гнома. В какой-то момент наши сердца забились в унисон, и еще через миллион лет мою руку с его груди сняли. «Хватит, Гимли, он в порядке». Я открыл глаза, увидел Ферина и двух лекарей, причем один из них колдовал надо мной. «Все, дело сделано». Я слабо улыбнулся и отрубился. Только проснувшись с утра, я понял, что сотворил. Лечение высокого уровня при активном и ведущем боевые действия волки. Это было очень неразумно, но по итогу чрезвычайно полезно. Да, сейчас болел каждый из моих магических каналов, но вместе с этим я чувствовал, что они стали значительно шире и сильнее. А разбудил меня сам Ферин, прикативший тележку со стоящими на ней тарелкой дымящегося бульона и чашкой чая.